Перспектива ехать к Медведевой не на метро, а в новеньком белом Саабе показалась ему соблазнительной. Неловко, конечно, так нахально эксплуатировать Инкину преданность, но ведь она сама предложила. «Я тебя не обманываю. Мне действительно нужно будет ехать по делу. И если ты меня отвезешь, моя признательность не будет иметь границ», — заявил он. «Но сначала ужин, иначе я не выживу. Ты хотя бы до кухни дойти можешь? Или тебе сюда подать?» — спросила она совершенно серьезно. «Доползу», — героически пообещал Андрей. Пока Инна готовила ужин, он наблюдал за ней, периодически набирая номер телефона Медведевой. «Какая жинка красивая! Коротко остриженные каштановые, отливающие медью волосы, плотным шлемом облегали голову, зеленые глаза казались еще зеленее под темно-рыжими бровями и ресницами, и вся она такая пухленькая, аппетитная, кругленькая, как сдобная булочка. И это ее синяя маечка ему особенно нравится. Она так красиво оттеняет медный отлив волос и глубоко открывает грудь, от одного вида, который Андрей просто голову теряет. Нет, Инка, девчонка, что надо. Если он когда-нибудь и женится, то только на ней. Если она дождется, конечно. Алло. Неожиданно для него самого раздался голос в телефонной трубке. Андрей опомнился и сообразил, что дозвонился-таки до Светланы. «Светлана, добрый вечер. Это Андрей Чеботаев из уголовного розыска. Я был у вас в пятницу, помните? Помню, что вам нужно». «Уже 12-й час, я спать ложусь. Извините, но вас не было дома весь день, я все время звонил. Мне обязательно нужно с вами увидеться. Это займет всего несколько минут. А завтра нельзя?» Голос у Медведевой был усталый и раздраженный, и Андрей вдруг заколебался. Может быть, и в самом деле не стоит настаивать. Но он обещал явиться завтра утром на Петровку и доложить о результатах. «Я вас очень прошу, Светлана, это всего на несколько минут. Вы ведь только что пришли. Вам нужно принять душ, выкурить сигарету». В его голосе появились лукавые нотки. «Этого времени мне хватит, чтобы доехать до вас. Можно?» «Ну ладно», — вяло сказала она. Андрей бросил трубку и вскочил. «Инка, вперед! Еду в пакет и бегом в машину, пока эта юная стервочка не улеглась дрыхнуть». Инна моментально сложила в пластиковую коробку две только что пожаренные отбивные и отнюдь не тонкий ломоть черного хлеба и ринулась к двери. Едва поспевая за ней, следом Андрей, в который уже раз удивился тому, с какой невероятной скоростью может передвигаться эта молодая женщина при ее-то полноте. Впрочем, говорят, что дело не в весе, а в энергии. А уж чего-чего, а энергии у Инны было на 10. Ох, как не кстати этот оперативник со своим визитом. Светлана весь день провела с Околовичем, который после неудачных переговоров с продюсером в воскресенье так и норовил удариться в очередной запой с лейтмотивом о полном непонимании людьми настоящего искусства и о стремлении денежных мешков богатеть еще больше вместо того, чтобы заниматься меценатством. Светлана исполняла роль терпеливой матери-наставницы, уговаривала, утешала, придумывала разные поводы отложить очередную рюмку на потом и пыталась хоть чем-то отвлечь Владимира от нестерпимого желания напиться до беспамятства. К вечеру она почувствовала себя выжатой и вымотанной, но оставлять Околовича одного не рискнула, ночевать у него ей не хотелось, постельное белье на его кровати оказалось до отвращения несвежим, ни одного чистого комплекта в шкафу не обнаружилось. И Светлана предложила поехать к ней. Такой вариант устраивал ее еще и по той причине, что у себя дома она могла быть уверена, ночью Володя не встанет потихоньку и не нальет себе стакан. Ничего крепче кофе Света у себя не держала, а пиво и прочие напитки покупала только для постоянно собирающихся шумных компаний и тщательно следила за тем, чтобы гости выпивали все до капли, а что не допьют, уносили с собой. Именно это так раздражало Околовича, который в своей квартире постоянно держал всевозможные заначки, спрятанные в самых неожиданных местах, что и позволяло ему принимать вожделенную влагу тайком от своей влюбленной надсмотрщицы. В течение всего дня Акаловичу удалось отвоевать себе право на 200 граммов коньяку, чего было явно мало и только раззадорило. Выпить хотелось все сильнее, но тут он целиком и полностью зависел от Светланы, вернее, от ее кошелька, ибо сам сидел без копейки. Повернуться и уйти домой он тоже не мог, потому что Света не только выпивку покупала, но еще и кормила его, и если затеять ссору, то неизвестно, чем он будет питаться завтра. И потом, положа руку на сердце, присутствие девушки его успокаивало. Она хоть и не пила, выполняла ту самую функцию, которую выполняют обычно собутыльники, внимательно и сочувственно выслушивающие его жалобы и стенания и одобрительно кивающие в ответ на изложение им своих грандиозных планов завоевания сначала московской, потом всероссийской, а потом и мировой сцены. Он, Акалович, гениальный актер, непонятый и неоцененный. Но настанут времена, когда ему будут рукоплескать в Париже, Нью-Йорке и Сиднее, потому-то он не особенно сопротивлялся, когда Света предложила переночевать у нее. Едва они переступили порог, как Светлане позвонили. Она совсем не хотела, чтобы кто-то видел в ее квартире Акаловича. «Сейчас явится этот мальчишка с ресницами», — подумала она, — увидит Володю, откроет рот от изумления. «Ну как же, такой знаменитый артист! И начнет лезть с расспросами, да где вы сейчас снимаетесь?» «Да в каком театре играете? Да почему вас так давно не было видно? Да можно ли контрамарку на ваш спектакль?» Володя расстроится, ему придется оправдываться, снова нахлынет жалость к самому себе. А что бывает после этого, Света знала очень хорошо. Труды целого дня пойдут на смарку. Володя будет требовать у нее денег на выпивку и рваться на улицу к ближайшему киоску, круглосуточно торгующему всем на свете, в том числе и спиртным. Но сопротивляться напору молодого сыщика она не стала, потому что понимала, если ему приспичило, то он все равно припрется. Не сейчас, так завтра с утра. Встанет перед подъездом и будет ее караулить. Так что даже примитивный способ спрятаться, не отвечая на телефонные звонки, здесь не поможет. А завтра она собиралась еще хотя бы полдня провести с Володей. Светлана свято верила, что чем дольше человек сможет удерживаться от того, чтобы уйти в запой, тем меньше опасность и вероятность того, что он сорвется. Любой специалист-нарколог поднял бы ее на смех, но ей необходима была эта вера, ибо она поддерживала в Светлане силы и надежду на то, что она все-таки сумеет спасти своего возлюбленного. «Кто это еще?» — недовольно спросил Акалович. Он уже успел раздеться до трусов и вальяжно развалиться на маленьком диванчике, вытянув ноги в новых, только сегодня купленных носках, купленных, разумеется, Светланой. «Это из милиции, всего на минуту. Ты не беспокойся». «Из милиции?» — изумленно пропел Акалович, вспомнив свое театральное прошлое и умело изображая на лице крайнюю степень недоумения. «Что у тебя за дела с милицией?» «Понимаешь, я как бы не успел тебе рассказать. Они ищут какого-то уголовника, который, как они думают, ходит на мои выступления. Вот они и пристают к нам всем с вопросами типа, не видели ли мы его, или, может, мы его как бы знаем. В общем, лично ко мне это как бы не имеет отношения». Она помялась, пытаясь подобрать нужные слова. «Володенька, может, ты ляжешь спать, а? У нас с тобой был трудный день, ты устал. Иди, ложись, золотко, а я с ним как бы поговорю быстренько и тоже лягу. Ну что ты будешь маяться? Может, он еще не скоро придет?» «Да, пожалуй». Он неторопливо поднялся, но вместо того, чтобы идти в спальню, начал кружить по комнате. «Слушай, у тебя выпить ничего нет? Чтобы спалось крепче?» «Ты же знаешь, что нет», — мягко ответила Светлана. «Мы сегодня так нагулялись, что ты без выпивки уснешь. Пойдем, я тебя уложу». «Нет», — внезапно заупрямился он, — «я не пойду спать, пока этот твой гость не уйдет». «Но почему?» «А потому что», — отрезал Владимир. «Откуда я знаю, что ты не врешь? А может, это твой любовник, с которым ты мне изменяешь за моей спиной? Считаешь меня неудачником, думаешь, что со мной все кончено, вот и нашла замену? Небось, молодой и богатый, да? У него наверняка все хорошо. У него нет ни образования, ни ума, ни проблем. Эдакая сытая, откормленная свинья с толстой шеей, обмотанной золотой цепью в руку толщиной. Да, я угадал? Он такой? Хочешь загнать меня в спальню, а сама будешь тут с ним любовь крутить, не выйдет. Ахалович заводился все больше, повысил голос, глаза налились кровью, губы тряслись. Светлана испугалась, что именно сейчас может явиться этот милиционер и застать такую вот неприглядную сцену. Невменяемый от ревности и злобы знаменитый актер в одних трусах и зарыгающий какие-то бессмысленные грубые слова. А только нет. Володенька, миленький, я тебя прошу, успокойся. Умоляюще заговорила она. Я тебя не обманываю. Но если ты мне не веришь, то, пожалуйста, оставайся. Послушаешь, о чем мы как бы будем говорить. Тебе же самому потом стыдно будет за свои слова. Только оденься, пожалуйста, не ходи голым. И не подумаю. — загремел Акалович. — Я останусь в таком виде, как есть. Пусть этот твой толстомордый проходимец знает, кто хозяин в этом доме. А то ты еще чего доброго выдашь меня за соседа, который случайно за спичками зашел. Он снова уселся на диван, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди. Вид у него был весьма воинственный. Ну, как хочешь. Светлана безнадежно махнула рукой и вышла на кухню. Ну и пусть... Он сам так решил. Неужели он не понимает, что он известный актер, звезда, и он должен заботиться о том, что подумают о нем посторонние? Сейчас она заварит себе чаю, выпьет чашечку не спеша, выкурит сигарету, как советовал ей этот милиционер с ресницами. А может быть, он еще не скоро приедет? А Володя за это время придет в себя и успокоится? Может быть, даже заснет прямо там на диванчике? Тогда она укроет его пледом, подсунет под голову подушку, погасит свет и прикроет дверь в комнату. А с милиционером можно и на кухне поговорить. Не переломится, здесь не Версаль. В конце концов, она здесь хозяйка. Где хочет, там гостей принимает. Можно даже сказать, что к ней родственник приехал. Устал с дороги, спит, и она не хочет его беспокоить, поэтому просит говорить потише. Она курила на кухне и прислушивалась к звукам, доносящимся из комнаты, в надежде услышать знакомый заливистый храп. Но ничего обнадеживающего не услышала. Милиционер приехал даже раньше, чем она ожидала. Светлана открыла дверь и с удивлением увидела рядом с ним какую-то рыжую толстуху в идиотской ярко-синей майке с глубоким вырезом, из которого едва не вываливалась пышная грудь. «Здрасте», — пробормотала Светлана. «Я думала, вы один приедете». «Извините», — улыбнулся милиционер. «Это наша сотрудница. Она любезно согласилась подвезти меня на машине, чтобы вам не пришлось слишком долго ждать». Светлана бросила на рыжую недоверчивый взгляд. «Сотрудница? В таком виде? В такой майке? Что-то сомнительно. Наверное, бабу свою приволок за компанию, чтобы не скучно было». «Ну, проходите», — сказала она, даже не стараясь казаться любезной. «Только не шумите. Ко мне родственник приехал. Он устал с дороги и уже спит». Она вовсе не была уверена в том, что Володя спит, но, в конце концов, даже если он выйдет из комнаты, то ничего страшного. Проснулся, услышал голоса и вышел узнать, в чем дело. А может, и обойдется. Войдя в кухню, милиционер сразу же достал из папки несколько фотографий. «Посмотрите, Светлана, не знаком ли вам кто-нибудь из этих людей?» Света с любопытством принялась рассматривать фотографии. Одна была какая-то искусственная, как снимок рисунка. На других она увидела вполне живых, светловолосых парней, примерно одного и того же типа. «А это кто?» — спросила она. «Это те, кто ходит на ваше выступление. Посмотрите внимательно, вдруг вы кого-то вспомните». Дверь кухни с шумом распахнулась, на пороге возник Володя. Как и опасалась Светлана, он и не подумал одеться. «Что здесь происходит?» — грозным тоном задал он вопрос. «Кто эти люди?» «Извините, мы вас разбудили», — виновато улыбнулся милиционер, взмахнув своими длиннющими ресницами. «Кто вам сказал, что я сплю? Я никогда не ложусь спать один без света», — надменно заявил Акалович. Светлана поймала на себе насмешливый взгляд милиционера, щеки ее запылали. Тоже мне родственник нашелся. Спать он без нее не ложится. Володя определенно решил сыграть роль мужа или, по крайней мере, человека, который имеет на нее права. Боже мой, какой идиот! Неужели он не видит, что гость пришел не один, с ним еще женщина? Значит, ни о каком любовном свидании речи быть не может. Впрочем, Светлана знала эту особенность своего возлюбленного. Единожды что-то решив, он не отступал от своего мнения, даже когда все обстоятельства, казалось бы, кричали, вопили о том, что он не прав. Он настроился на сцену разборки с ее мнимым любовником, вошел в роль и выйдет из нее только тогда, когда опустится занавес. Господи, стыд-то какой! Сейчас они его узнают. Володенька, это из милиции, дрожащим голосом пояснила Светлана. Видишь, мне принесли как бы фотографии подозрительных лиц, чтобы я посмотрела. Я сейчас посмотрю, и гости уйдут. Ты не волнуйся. Акалович кинул взглядом на разложенные на кухонном столе снимки, потом обвел глазами помещение и уставился на рыжую толстуху. «И вы тоже из милиции?» — поинтересовался он уже совсем другим тоном. «Да», — коротко ответила толстуха. «Следователем работаете?» «Нет, врачом». «А, судебный медик», — протянул Володя. «Понятно». Он снова повернулся к Светлане и нетерпеливо спросил, «Ну что, узнала ты кого-нибудь?» Света чувствовала, как от волнения перехватило горло. Вот сейчас они его узнают, полуголого, всклокоченного, несущего полную околесицу, не умеющего себя вести. Вот сейчас все начнется». «Нет». Едва слышно пролепетала она. «Я никого из них не знаю, то есть я как бы не помню. Может, я кого-то и видела в зале, но не обратила внимания». «Значит, нет?» — огорченно переспросил милиционер с ресницами. «Нет», — повторила она уже тверже, мечтая только о том, чтобы они поскорее убрались из ее дома. «Ну что ж, очень жаль. Простите за беспокойство. Если у нас появятся новые лица, нам придется снова встретиться». «Да, конечно, конечно», — быстро заговорила Светлана, провожая их к двери. Сейчас она готова была согласиться на что угодно, только бы не разыгралась сцена, которой она так боялась. Закрыв дверь и заперев ее изнутри на ключ, она тут же спрятала его в одно ей известное место, чтобы Володя не сбежал ночью за водкой, воспользовавшись ее крепким сном и предварительно пошарив у нее в кошельке. «Ну что, убедился?» — резко спросила она, возвращаясь в комнату, где Акалович снова занял позицию на диванчике. «Зачем было устраивать этот спектакль с голым торсом в трусах?» Володя насмешливо посмотрел на нее и неторопливо переменил позу. Теперь ноги его были снова широко расставлены и вытянуты вперед, а она ничего, протяжно пропел он. «Вкусненькая! Кто?» — не поняла Светлана. — Да это деваха, судебный медик. — Что? От изумления Светлана на несколько мгновений лишилась дара речи. — Ты про эту рыжую толстуху говоришь? — наконец уточнила она на всякий случай. — А-а-а, про нее. Акалович плотоядно улыбался, как кот перед миской с молоком. От этой его улыбки Светлану передернуло. Когда-то он и на нее саму так смотрел, но тогда ей это нравилось, она чувствовала себя любимой и желанной. А теперь та же самая улыбка, адресованная другой женщине, показалась ей отвратительной. «Да что в ней хорошего, скажи на милость? Телеса из всех мест выпирают, майка какая-то дурацкая, сиськи наружу». «Много ты понимаешь», — фыркнул он, — «в ней есть изюминка. В ней есть стиль, достоинство». «Стиль?» — презрительно переспросила Светлана. «Изюминка? Да где ты их рассмотрел? По-твоему, обтягивать майкой тело, как бы 150-го размера, это стиль? По-твоему, носить ярко-синее к рыжим волосам, это изюминка?» «Ой, «Извини, Володя, я была лучшего мнения о твоем вкусе». Его глаза недобро прищурились, он подтянул ноги и весь словно подобрался. «Ах, мы о вкусах заговорили. Тогда давай обсудим твой собственный вкус. Надевать черный парик и кривляться в нем под музыку — это что, хороший вкус? Выкрасить двух парней в ярких блондинов — это тоже хороший вкус? Они были нормальными парнями, а вы для своих выступлений делаете их женоподобными слюнтяями, чтобы не сказать хуже. Но я же объясняла тебе, Володя, для чего это нужно». Терпеливо начала Светлана, которая совсем не ожидала, что безобидное, на ее взгляд, замечание о рыжеволосой спутнице милиционера с ресницами вызовет такое неудовольствие Околовича. Ссориться не хотелось, потому что после ссоры у него неизменно возникало желание выпить, а в конфликтной ситуации обычные ласковые уговоры и увещевания уже не помогали. Если Света не даст денег на выпивку, он может просто хлопнуть дверью и уехать к себе. А там уж у него точно есть что налить. «Да, ты мне объясняла, но всем твоим объяснениям грош цена, потому что они совершенно бредовые». Он снова начал повышать голос. «Я помню очень хорошо, что ты мне говорила, дескать, вы хотите продемонстрировать, что даже женщина-вамп может заинтересоваться робкими и юными мальчиками, что у нежных и застенчивых мальчиков есть шанс обратить на себя внимание роковой страстной красавицы. Потому что дело не в статусе, а в зове пола, так? Я правильно излагаю?» «Правильно, Володя. Мы именно этого как бы хотим», — примирительно подтвердила Света, все еще не понимая, отчего он так злится. «Так для этого надо быть настоящими большими артистами, а не самоделкиными, как ты и твоя банда крашеных блондинов. Только настоящему артисту под силу показать все это, не скатываясь в пошлость и откровенную похабщину. А у вас получается именно похабщина, которая больше похожа на грязный солдатский анекдот. К искусству это не имеет ни малейшего отношения». «Но людям нравится», — осторожно возразила она. «Они ходят на наши выступления, значит, им это как бы нравится. У нашей группы даже фанаты есть. То есть те, которым мы не просто нравимся, а которые нас как бы обожают. А для артиста важно, чтобы публика его любила. Ты ведь сам меня этому учил, помнишь? Для артиста». Околович вскочил с диванчика и заметался по комнате, что было верным признаком нарастающей непреодолимой потребности выпить. Светлана внутренне сжалась, представляя себе, что последует потом. В таком состоянии Володя не следил за словами и мог говорить ужасные вещи, в которых потом раскаивался и которые глубоко обижали Светлану. «Ты сказала, для артиста!» — продолжал он кричать. «Ты что, артисткой себя возомнила? Да кто ты такая? Ты — полная бездарность. Ты же ничего не умеешь, ничего не можешь. Только задом крутить да подвывать слабеньким голоском, изображая имитацию полового акта под музыку. Вот и весь твой артистизм, вот в этом весь твой вкус, вернее, его отсутствие». «Ну зачем ты так, Володя? Я же стараюсь. Я деньги зарабатываю. Я согласна. То, что мы как бы делаем, это не гениально. Но на это есть как бы спрос, и это позволяет заработать на кусок хлеба. Между прочим, и для тебя тоже». Ей не нужно было этого говорить. Но обида была такой острой, что Светлана не уследила за собой. Господи, целый день таскать его буквально на себе по всему городу, то в кино, то на выставку, которая самой Светлане 100 лет не была нужна, то в ресторан обедать, то просто бесцельно гулять по улицам и разговаривать без конца, повторяя одно и то же, пережевывая одни и те же мысли до онемения языка. И после всего этого выслушивать такое. Разве она заслужила эти слова? Разве недостойна она хотя бы капли благодарности за все, что делает для него? Конечно, она колотится изо всех сил, чтобы дать Володе возможность подняться и снова встать на ноги, а вовсе не для того, чтобы он испытывал к ней благодарность, но разве она не вправе рассчитывать хотя бы на подобие человеческого отношения к себе? Светлана не сдержалась и сказала лишнее, и расплата последовала немедленно. «Попрекаешь?» — медленно спросил Околович, подходя к ней вплотную. Светлана явственно уловила исходящий от него смешанный запах пота, нездорового желудка и коньячного перегара, но даже не поморщилась. Она любила его всего, целиком, со всеми его сомнительными привычками и далеко не всегда приятными запахами, характерными для одинокого, сильно пьющего мужчины. Он был для нее лучше всех на свете. «Извини, Володенька, я не хотел ничего такого сказать». Светлана отступила на шаг, но он продолжал надвигаться на нее. «Ну, я просто ляпнула, не подумав. Ну, не сердись, миленький, ты же знаешь, я все для тебя сделаю. Я все отдам, только бы тебе было хорошо». Она не успела договорить. Мощная пощечина отбросила ее легкое тело к противоположной стене. Светлана даже не удивилась, такое уже бывало. Единственное, о чем она подумала в этот момент, так это о завтрашнем выступлении. Только бы не осталось такого безобразного синяка, как в прошлый раз. Не сводя глаз с Околовича, она осторожно поднялась, опираясь спиной о стену, и побрела на кухню, где в морозильной камере холодильника всегда стоял лед. Не только для напитков во время вечеринок, но и для подобных случаев. Выковырнув кубик льда, Светлана пошла в ванную и, склонившись над раковиной, принялась аккуратно водить им по лицу. Растаявшая вода капала в раковину, смешиваясь с текущими по щекам слезами. Оглушенная болью и обидой, она не услышала, как к ванной подошел Володя. «И вот еще что!» — сказал он уже вполне спокойно. «Чтобы закончить обсуждение твоего артистического дарования, я скажу тебе одну вещь. Ты узнала кого-то на тех снимках, которые принесли люди из милиции. Мне это было видно совершенно отчетливо. И у тебя не нашлось даже малой капли артистизма, чтобы это скрыть. Ты покраснела и заметалась. У тебя дрожал голос и тряслись руки, и тебя спасло только то, что люди из милиции оказались недостаточно внимательными. Ты полная бездарность, и с твоей стороны было бы грубейшей ошибкой думать иначе. Ты годишься только на то, чтобы зарабатывать деньги, на которые могут существовать настоящие артисты. А теперь дай мне кошелек и ключи, мне нужно выпить». Светлана даже не нашла в себе силы повернуться. Она слушала Околовича, глядя на него в зеркало, висящее над раковиной. Внезапно она поняла, что у нее больше нет сил. Последние слова Владимира ее просто доконали. «Хочешь выпить?» «А, черт с тобой! Пей!» «Денег не дам», — с трудом разжимая губы, ответила она, так и не повернувшись. «Тогда открой дверь, я поеду к себе». Она швырнула в раковину не растаявший кусочек льда, вышла из ванной, достала ключи, отперла дверь. «Уходи». «Опять у Светки гулянка», — недовольно проворчал Павел Плетнев. «И чего она не угомонится?» Ольга приглушила звук телевизора и прислушалась. «Да нет, не похоже, Паша», — с сомнением сказала она, не сводя глаз с потолка. «Никто не топает. Когда у нее много гостей, всегда топот слышен». «Но там же явно кто-то орет», — продолжал настаивать Павел. «Ты что, не слышишь?» В этот момент раздался глухой стук, как будто уронили что-то тяжелое. Оба вздрогнули. «Слушай, как бы не убили там нашу дурочку», — озабоченно произнесла Ольга. «Похоже, у нее в квартире драка. Может, сходишь посмотреть?» «Да перестань, что ты в самом деле». Павел сладко зевнул и потянулся, потом тоже перевел взгляд на потолок, прислушиваясь. «Нет, точно, не драка. Ну, ничего больше не слышно. Вы просто уронили что-то с пьяных глаз. Прибавь звук, давай кино досмотрим». Ольга нажала кнопку на пульте. Из телевизора снова полились оживленные голоса, но оказалось, что это были финальные кадры. Фильм закончился. «Ну все, Лёлька, ложимся», — скомандовал Павел. «Завтра у нас обоих ранний подъем». Ольга выключила телевизор и направилась в ванную. И все-таки она решила позвонить Светлане просто так, на всякий случай. Но в этот момент этажом выше оглушительно хлопнула дверь. Раздались быстрые неровные шаги по лестнице. «Светка бежит», — подумала Ольга. «Конечно, это она. Любой другой человек воспользовался бы лифтом, как-никак, 12-й этаж. А Светке всего один пролет. Пробежать до нас. Это, наверное, все-таки что-то случилось». Она быстро открыла входную дверь, но вместо соседки увидела незнакомого мужчину средних лет с перекошенным от ярости лицом. Вернее, нельзя было сказать, что мужчина совсем уж незнакомый. Где-то Ольга его видела раньше. Ну где? Ей показалось странной эта последовательность событий. Сначала громкий и явно недружелюбный разговор, потом падение чего-то. Возможно, тело. Потом поспешный уход мужчины. Ольга метнулась к телефону и набрала номер соседки. «Алло!» — послышался полный надежды голос. «Володя, это ты?» Ольга повесила трубку, не сказав ни слова. «Все ясно. Поссорилась со своим мужиком. Теперь ждет, что он позвонит и вернется. Главное...» Глупенькая маленькая соседка жива и здорова. Правда, мужик у нее какой-то сомнительный. Но это, в конце концов, не ее дело. И все-таки, где она его раньше видела? По дороге домой Андрей и Инна живо обсуждали визит к певице. Инна вела машину быстро. После полуночи улицы Москвы были пустыми, и можно было без опасений развивать скорость побольше. «Не гони так», — попросил Андрей. «Боишься?» — усмехнулась Инна. «Ну нет, просто хочу с тобой побыть подольше». Неожиданно для самого себя признался он. «А то сейчас подъедем к дому и разбежимся по своим норкам». «Инка, я соскучился по тебе. Почему мы с тобой не каждый день видимся, не знаешь? Потому что у тебя работа и у меня работа. И они не всегда совпадают по времени». Ты же не можешь перестать ловить своих бандитов по вечерам, правда? Правда. И ты не можешь не ездить к своим больным деткам, если у них к вечеру поднимается температура. Вздохнул Андрей. И где же выход? Нигде, беззаботно ответила Инна. Выхода нет. Поэтому примем ситуацию такой, какой она сложилась. Кстати, а что это за мужчина был у твоей певицы? «Это у нее муж такой?» «Не понял, почему это кстати?» «Но это совершенно определенно не муж. Она вообще не замужем. Он, стал быть, любовник. Ну вот объясни хоть ты мне, что у них может быть общего? Молодая красивая девушка и этот потрепанный спившийся пенек. Ума не приложу. Зачем он ей нужен?» «Ну, удивил». Весело протянула Инна. «Я же тебе всегда говорила, что ты в женщинах ничего не понимаешь. Так что и не пытайся понять. Ты мужчина. Тебе природой такое понимание не дано на генетическом уровне. А ты сама понимаешь? Ну, я имею в виду насчет певицы и этого алкаша. Ты-то понимаешь, что их может связывать?» «Понимаю», — кивнула Инна, не отрывая взгляда от дороги. «Но тоже на генетическом уровне, так что словами объяснить не смогу. А ты заметил, как она его стесняется?» «Стесняется?» — удивился Андрей. «С чего ты взяла?» «Ну, тоже мне оперативник. Да она сначала пыталась выдать его за своего родственника, пока он сам не заявил, что без нее спать не ложится. Я тебе больше скажу. Она стала врать насчет родственника еще тогда, когда он даже не вышел к нам. Она же могла просто сказать, мол, мой друг уже лег спать, так что давайте будем соблюдать тишину. Но она предполагала, что он может выскочить на свет Божий, поэтому заранее подстраховалась, чтобы, значит, мы с тобой не подумали, что у нее такой убогий любовник. решила выдать его за родственника на тот случай, если он все-таки появится. А он, старый дурень, ей всю малину испортил, стал из себя мужа корчить. Бедную девочку даже в краску бросила от стыда. Знаешь, мне в какой-то момент ее жалко стало. Стоит такая несчастная, худенькая, маленькая, забитая, взгляд затравленный. «А ты ее не жалей, Рыжик», — засмеялся Андрей. «Она не меньше тебя зарабатывает, а может и больше. Это она в присутствии любовника такая маленькая и забитая. А когда его нет, то она совсем другая». «Правда?» — заинтересованно спросила Инна. «И какая же?» «Она по трупам пойдет, чтобы свои денежки урвать. Ей наплевать на чужие жизни, ей лишь бы заработать побольше». Они подъехали к дому. Еще почти час сидели в машине, пока вдруг не спохватились, что уже половина второго, а завтра, точнее уже сегодня, надо рано вставать и бежать на работу. В четверг утром по дороге на работу Настя Каменская пыталась вспомнить, где слышала такое странное утверждение: «Чем меньше спишь, тем меньше спать хочется». Слышала она его давно, и слова эти всегда казались ей абсурдными. Но сегодня утром, проведя ночь почти без сна, она неожиданно поняла, что какая-то правда в этих словах, по-видимому, есть. С того дня, когда в ее доме появился щенок, она ни разу не смогла отдать целую ночь полноценному сну, потому что парень все время требовал внимания и ласки, скулил и норовил разбудить Чистякова, залезая к ним в постель. А сегодняшняя ночь выдалась для Насти и вовсе бессонной. Она каждые 15 минут вставала и проверяла, не стало ли щенку хуже. К счастью, рвоты и поноса больше не было, но он по-прежнему лежал неподвижно и даже не пытался добраться до миски, чтобы попить. Перед сном Насте пришлось вместе с Алексеем выдержать баталию по случаю приема щенком таблетки. Набравшийся горького опыта, Чистяков сразу взялся за полотенце и туго спеленал парня. Крепко держа его одной рукой, он другой раскрывал ему челюсть. В Настину же задачу входило забросить кусочек таблетки поглубже в пасть. Простая, на первый взгляд, процедура превратилась в кошмар. Настя бледнела и чуть не в обморок падала. Щенок отчаянно вырывался и норовил укусить ее за руку, с остервенением выплевывал лекарство и визжал при этом так жалобно, что сердце у нее разрывалось. Наконец, все было закончено. «Ну, поняла теперь?» — злорадно спросил Чистяков, выпуская парня из смирительной рубашки. «Да уж. Неопределенно, — ответила Настя, хватаясь за сигарету. — Так можно инфаркт получить вместе с инсультом». К утру оказалось, что мучения были не напрасными. Парень открыл глазки и, пошатываясь, поволок себя к миске с водой. На это, правда, ушли все его силы, и, напившись, он тут же упал на пол. Но и это было прогрессом по сравнению с тем, что наблюдалось вчера. Не успела Настя вскипятить воду для первой на рабочем месте чашки кофе, как явился Андрей Чеботаев. Новости у него были невеселые, а вернее никаких новостей не было. Никто из людей, близких к группе BBC, не узнал молодых людей на фотографиях и на композиционном портрете. «Ну и ладно», — с преувеличенной бодростью сказала Настя, стараясь не выказать разочарования. «Не очень-то мы и надеялись. Сегодня опять будем снимать в клубе, завтра Женя Рубцова посмотрит запись. Мне почему-то кажется, что завтра мы его увидим. Женя нам его покажет». «Почему тебе так кажется? Есть какие-то данные?» — встрепенулся Андрей. «Интуиция подсказывает», — улыбнулась Настя. «Молодые люди не имеют обыкновения болеть долго. Если он не пришел в клуб в понедельник, потому что ему не здоровилось, то к четвергу он точно оклемается. Пусть не полностью, но в достаточной степени, чтобы прийти послушать свою любимую певицу. А если у него работа была в ночную смену в понедельник, то в четверг вечером он должен быть свободен. Я считала, и если у него скользящий график, и если сутки через трое, все равно получается, что сегодня он придет. Так что не будем терять надежды. А если Женя его вообще не узнает, потому что плохо запомнил, типун тебе на язык?» — рассердилась Настя. «Не смей думать о грустном. Это блокирует нормальную работу мозга. Понял? Кофе будешь?» Андрей уже открыл был рот, чтобы сказать, что он не любит кофе и предпочитает чай, когда дверь с треском распахнулась, и в кабинет влетел Коротков. «Все, ребята, сливайте воду, приехали». «Куда?» — машинально спросила Настя, хотя по виду Юрия уже все поняла. «Туда же! Сегодня на рассвете нашли тело девушки, задушено гитарной струной. Тоже любительница посещать ночные клубы». «Она была в понедельник в Протоне?» — с ужасом спросила Настя. «Значит, фанат там был. Он там был, а они его упустили, и Женя его не опознала. Она его не помнит. Он был в понедельник в ночном клубе, и сегодня появилась очередная жертва. Она, Настя Каменская, плохо сработала, и смерть девушки на ее совести». «Да нет, слава богу, в Протоне ее не было. Она была на прошлой неделе в клубе «Аллегро», когда там выступала группа BBC. Что-то наш дружок на этот раз долго собирался. Наливай, Аська, не жмись. Я же вижу, у тебя вода только что закипела». Настя налила кофе себе и Короткову. Андрею бросила в стакан с кипятком пакетик чая «Липтон». «То, что долго собирался, это как раз естественно», — заметила она, оправившись от первого шока. «Девушка. И что? Что девушка?» — не понял Коротков. «Девушек обычно поздно вечером кавалеры до дому провожают. Подловить девушку поздно вечером одну — не так просто, как ты думаешь?» «Это да», — согласился Юрий. «Это ты права, я как-то не сообразил. Стало быть, наш фанат здесь, в Москве, никуда не уехал и, по крайней мере, на момент вчерашнего вечера был жив-здоров. Ну что ж, будем ждать его сегодня. Никуда он от нас не денется». Глава 13. Тело Алены Гребневой было обнаружено в подъезде дома, где жила девушка. Преступник, по всей вероятности, догнал ее на улице и спокойно шел сзади, пока она не открыла дверь. Тогда он вошел вместе с ней. Случилось это около часа ночи, когда Алена возвращалась с работы. Она была парикмахером, работала в салоне, а во внерабочее время частенько обслуживала тех, кому нужна была стильно причесанная головка в ночное время. В число ее постоянных клиентов входили дамы, посещающие дорогие клубы и казино, несколько высокооплачиваемых проституток и даже двое мужчин с трудными волосами, нуждающимися в постоянной укладке. За неделю до гибели Алена провела около 3 часов в ночном клубе «Аллегро», куда пришла с друзьями и своим постоянным кавалером, собиравшимся в ближайшем будущем перейти в статус жениха. Друзья ее, 2 девушки и 2 парней, долго не могли взять в толк, почему люди из милиции так дотошно выспрашивают их о том вечере и заставляют вспомнить, кто и что говорил. Вспомнить было нелегко, потому что разве можно детально и последовательно воспроизвести недельной давности общий треп под громкую музыку и легкое, но обильное спиртное? С Мишей Доценко сошло 7 потов, пока он, усадив перед собой 5, ошалевших от страшного известия людей, не добился более или менее внятной картины. Выяснилось, что сначала разговор шел об общих знакомых и о собственных проблемах. Потом плавно перешел на проблемы профессиональные. Алена стала рассказывать что-то о своих клиентах, их смешных привычках и невыполнимых требованиях, после чего кем-то из присутствующих, кажется, бойфрендом Алены, был поднят вопрос об умении людей видеть себя со стороны. Ведь невыполнимые требования проистекают как раз из-за того, считал он, что человек видит себя совершенно определенным образом, и ему кажется, что ему это пойдет, и с его волосами это вполне возможно сделать, тогда как мастер по прическам совершенно точно знает, что с имеющимися в наличии волосами такого этого не получится никогда. А то, что получится, клиента только изуродует. Бойфренду Алены Гребневой возразили, что понятие «пойдет, не пойдет» и «изуродует, не изуродует» очень субъективно. Клиенту кажется, что он станет красивее, мастеру кажется, что нет. Но это же вопрос вкуса. А кто сказал, что у мастера вкус лучше? Разве это предполагается изначально только потому, что у него есть бумажка об окончании курсов? А если клиент сам художник, и у него есть диплом об окончании художественного училища, то есть чувство прекрасного ему тоже вроде как бы не чуждо. Спор быстро зашел в тупик, но в этот момент началось выступление группы BBC, и бойфренд по имени Алик предложил перевести разговор в более предметную сферу, обсуждая внешность артистов и их манеру держаться. Это позволит наглядно продемонстрировать различия в восприятии. Идея была поддержана, после чего каждый из шестерых, не жалея красок и мобилизуя все имеющееся в запасе остроумие, принялся критиковать Светлану Медведеву, Бориса Худякова и Бека Бейсенова. Юноши в основном изощрялись по поводу белокурого казаха. К Медведевой у них претензий почти не было, ее округлые точеные формы вызывали горячее одобрение. «Что вы цепляетесь к Беку?» — возмущались девушки. «Вам просто завидно, что он такой необычный». «Было бы завидно, если бы он от природы был таким», — парировали молодые люди. «Одукрашенный. Мы вот тоже в зеленый цвет выкрасимся и будем необычными». «Он талантливый», — упорствовали их подруги. «Он классно танцует. И необычный он не потому, что блондин со смуглой кожей, а потому, что танцует лучше всех. У него необыкновенная пластика». «Пластика у него самая обыкновенная», — заявил Алик. «Просто она кажется вам необычной именно из-за того, что у него внешность нестандартная. Вы западаете на необычную внешность и переносите это восприятие на все остальное. Пари готов держать, что если вы станете с ним разговаривать, то его слова и мысли тоже покажутся вам необыкновенными, хотя ничего особенного он не скажет. Вот, попробуйте, докажите мне, что это не так». Доказывать никто не рискнул, с Аликом вообще трудно спорить, он с детства помешан на логике, читал какие-то заумные книжки и любил рассказывать про знаменитый софизм Эватла, предлагая собеседнику решить эту логическую задачу. Поскольку никто из приятелей Алика решить ее не мог, его авторитет в спорах пока оставался непоколебимым. Поэтому все легко переключились на обсуждение певицы Светланы, мгновенно поменявшись ролями. Девушки ее отчаянно критиковали, а молодые люди старались отстоять мнение о несомненной привлекательности солистки. Особенно злая критика исходила от Алены Гребневой. Предметом ее язвительных высказываний были ноги, бедра, грудь, костюм, макияж и прическа. Алене не нравилось решительно все. «Вы не заметили рядом с собой кого-нибудь, кто особенно внимательно прислушивался бы к вашему разговору?» — спросил доцент. «Нет, они никого не заметили, но ведь и не присматривались специально. Они были увлечены спором и смотрели только на сцену и друг на друга. Посмотрите на эти фотографии. Может быть, вы кого-то из этих людей видели в клубе?» «И здесь Михаилу не повезло. Ничего определенного они сказать не могли. Да, кажется, вот этот похож, и этого вроде бы видели, но точно не помнят. В тот вечер в клубе или в другое время в другом каком-то месте. Нет, лично их не знают, это наверняка». У Доценко оставалась последняя надежда. «Алик, если Каменская права, то фанат не смог убить девушку в течение нескольких дней, потому что ее все время кто-то провожал до дома. Этим кем-то был, вероятнее всего, бойфренд Алик. И если фанат целую неделю пытался подловить Алену в позднее время одну, то, возможно, Алик его заметил. Конечно, он только что смотрел фотографии подозрительных посетителей ночного клуба и никого не вспомнил, но ведь и вопрос ему задавался о клубе, а вовсе не об улице и не об общественном транспорте. Михаил по опыту знал, как важно в сыскном деле правильно поставить вопрос, чтобы человек мог направить свои воспоминания в нужную сторону. Скажите, Алена часто возвращалась домой одна поздним вечером? Случалось. Не очень часто. Она была осторожной девочкой, боялась. Но иногда все равно приходилось идти одной. А можно поточнее? На самом деле Мише было совершенно неважно, по каким причинам Алена Гребнева иногда ходила по ночной Москве без сопровождения. Но ему необходимо было, чтобы мозг Алика переключился с обстановки шумного клуба на воспоминания о вечерних прогулках со своей девушкой. У Аленки были состоятельные клиентки, которые присылали за ней машину, и на этой же машине она потом возвращалась. Так поступали все клиентки, или были исключения? Уточнил Доценко. Да нет, не все, конечно. Трое или четверо, если я не ошибаюсь, но их Аленка обслуживала чаще всего. К остальным она добиралась своим ходом и возвращалась так же, если я не мог ее встретить. Она ехала на метро? Когда как. Если успевала до часу ночи, то на метро. Если освобождалась позже, то ловила такси или частника. Правда, с частниками она не любила ездить, она их боялась. Садилась к ним только тогда, когда не могла такси поймать. Припомните, Алик, в какие дни за последнюю неделю после клуба «Аллегра» вы провожали Алену вечером? В какие дни? Алик наморщил лоб. Сейчас скажу. Ну, во-первых, после клуба. Это было в четверг, так? Потом в пятницу Аленка работала с 9 утра до 9 вечера в салоне. В 9 я за ней заехал. Отвез к себе. В субботу мы ездили за город. Часов в 5 ей по мобильнику позвонила клиентка. Алена с ней договорилась на вечер, на 11:30. Я ее отвез к клиентке, а домой Аленка вернулась на машине. В воскресенье она опять работала в салоне полный день. Потом мы ходили в ресторан. Потом я ее проводил домой. Пешком или на машине? Ресторан был недалеко от ее дома, мы пешком прошлись. Она хотела прогуляться, жаловалась, что голова болит, у них в салоне душновато. Алик был строго последователен в своих воспоминаниях, и Доценко не мешал ему вдаваться в подробности, так было даже лучше. Пусть настроит мозги на вечерние проводы, а там, глядишь, и нужное воспоминание само собой появится. Михаил терпеливо ждал окончания рассказа и в результате выяснил, что за последнюю неделю Алик провожал Алену всего 2 раза, в воскресенье и во вторник. В среду Алена в салоне не работала, была не ее смена. Сам Алик в среду уезжал в Подмосковье, куда его послал начальник с каким-то поручением. Вернувшись, он позвонил Алене, чтобы обсудить дальнейшие планы, и выяснилось, что у нее 2 вызова на 9 вечера и на 11. Встреча не складывалась, и они дружно решили, что не станут выкраивать жалкие полчаса, а лучше встретятся на следующий день в четверг, как обычно после закрытия салона. В среду же вечером Алена погибла. А теперь, Алик, постарайтесь вспомнить, не попадался ли вам на глаза в воскресенье или во вторник один и тот же мужчина. Молодой мужчина, примерно вашего возраста, высокий, светловолосый. И юноша задумался. Потом отрицательно покачал головой. Кажется, нет. Я такого не помню. Но я, честно признаться, не обращал внимания. А вы думаете, преступник за ней следил? С тревогой спросил он. Думаю, да. Он выжидал момент, когда Алена окажется одна, и рядом не будет людей. Он наверняка был возле ресторана, где вы ужинали в воскресенье, и смотрел, как вы уходите. Он наверняка шел за вами в надежде на то, что вы расстанетесь раньше, чем дойдете до ее подъезда. Вы свернете в сторону метро, а она пойдет дальше одна. То же самое произошло и во вторник. Он был где-то рядом с вами. Поэтому очень важно, чтобы вы вспомнили всех людей, которые попадались вам на глаза, когда вы провожали Алену. Алик очень старался, но вспомнить никого не мог. Он вовсе не утверждал, что на улицах было безлюдно, нет, люди были, но он их не рассматривал. Ну что ж, жаль, конечно, Но в запасе у Доценко был еще один прием, который иногда давал неплохие результаты. «А давайте мы сейчас поедем к тому ресторану и вместе проделаем тот же путь, каким вы шли в воскресенье с Аленой. А потом пройдем тем маршрутом, которым вы возвращались к ее дому во вторник», — предложил он. «Зачем?» — тоскливо спросил Алик. «Я вообще-то сейчас не в том состоянии, чтобы гулять». Доценко отдал должное его самообладанию. Алик утром узнал об убийстве любимой девушки и после этого сидел перед ним уже битых 3 часа, старательно отвечая на вопросы и никак не демонстрируя свое душевное состояние. Михаил ни минуты не сомневался в том, что парню больно и тяжело, но прорвалось это только сейчас. «Я прошу вас, Алик», — твердо сказал Доценко, — «нам необходимо это сделать. Это последнее, что может помочь». «Ну ладно», — со вздохом согласился тот. Как хорошо, что жара наконец кончилась. Гордеев снова кинул взгляд в окно и покачал головой, будто вдруг засомневался в правоте собственных слов. Погода, что и говорить, не радовала. С утра зарядил мелкий холодный дождь, в воздухе висела сырость, а небо, плотно затянутое серыми облаками, напоминало безнадежно опущенный после окончания спектакля занавес. А интересный человек устроен, да? Когда была жара, мы все мечтали о том, чтобы она кончилась. А когда она кончилась, нам опять не ладно. «Ну почему?» — с улыбкой возразила Настя. «Мне очень даже ладно». «Да ну! А кто позавчера из-за перепадов давления умирал? Я, что ли? Кому я лекарства давал?» «Так кто позавчера, Виктор Алексеевич? А сегодня я, как цветочек, бодра и весела. И голова прошла. Как будто у меня ее вообще нет», — заверила его Настя. «Ничего не чувствую». «Так все-таки, Виктор Алексеевич, что делать-то? Еще можно отменить сегодняшнее выступление BBC? Отменять или нет?» «А я не знаю», — взорвался полковник. «Что ты у меня, совет спрашиваешь? Сама думай. Я тебя старшей назначил, вот и думай». Настя опустила голову и принялась сосредоточенно чертить на лежащем перед ней листке бумаги стрелочки и кружочки. Отменять или не отменять? Если предположить, что в понедельник фаната действительно не было в клубе «Протон», а того, кто ему не понравился на предыдущем выступлении Медведевой, он уже все равно убил, то можно отменить сегодняшнее выступление группы и быть уверенной в том, что в ближайшее время новая жертва не появится. Отменив выступление, они обезопасят потенциальных жертв, но будут после этого пытаться искать фаната практически вслепую. Если же провести еще одну скрытую видеосъемку сегодня вечером, то есть шанс, и немалый, что его удастся обнаружить или личным сыском, или завтра с утра при помощи Жени Рубцовой. Но есть и опасность, и немалая, что фанат придет сегодня на выступление Светланы, а они его снова упустят. И Женя завтра утром не сможет его опознать, а через несколько дней появится еще один труп. И труп этот будет на совести того, кто сегодня примет решение не отменять выступление группы BBC в ночном клубе «Селена». Настя открыла папку и вытащила листок с планом внутреннего помещения клуба «Селена». Помещение было сложной планировки, со множеством перегородок. Съемкой всего с 3 точек здесь явно не обойтись. Чтобы в камеру попали все, без исключения посетители, этих камер, должно быть не меньше 7.